Здравствуйте, вам добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу сайта звоню. Да, я слышу. То, я тут увидел, значит, в ВКонтакте рекламу, значит, что можно за один день и за 5000 рублей заказать сайт. Ну, вот. На самом деле, на 3 получается с регистрацией совсем. 3, а написано 1. Ну, 1 день, это если у вас уже готовый домен находится, то есть не нужно ничего, только сайт крепить. А так хостинги, домен, это долго делать, что ли? В смысле, у вас есть что-то именно хостинг? Так, это я понял, такие слова непонятные, хостинги, домены. Получается, например, с хостингом 6300 будет стоить все включено, дизайн, наполнение. А наполнение тексты, вот я, значит, я объясню, да, мы, значит, с друзьями, мы сделаем что, мы плитка кладем, да, и, значит, я хочу, чтобы был сайт, где наш телефон есть, да, где написано, что можно позвонить и, значит, заказать, чтобы плитка положить, все было красиво, как, ну, все как современно, да, чтобы сайт был. Стандартный сайт нам нужен, правильно? Информационный, правильно? Информационный сайт, да, чтобы человек набрал в поисковике в Яндексе положить плитка и сразу на наш сайт зашел. А, знаете, это за продвижение сайта. Продвижение? То есть мы можем отправить продвижение, то есть для того, чтобы вас люди в поисковиках видели по определенным словам, организовать рекламу на сайте. То есть это уже все грубая. Сколько денег еще сверху надо заплатить, скажите? Но это получается от 5000 рублей в месяц, на сколько ничего вы будете добавлять? Ну, плитка положить, это одно слово или два слова? А, то есть вам одно слово только, ну, это одно слово сочетание, нет, это считается как одно. Так вам только это нужно, больше не нужно, да? Смотрите, мне нужно, чтобы, значит, я делаю что, мы с друзьями, мы приезжаем, да, у нас есть маскировочки, мы, значит, приезжаем, там плитка лежит, раствор лежит, мы приехали, замешали все, нанесли на плитка, крестики поставили, плитка лежит, все хорошо. Мне нужно, чтобы те, кому надо плитка положить, ну, чтобы были профессионалы, которые мы приехали, чтобы, значит, он набрал Google или Яндекс, или Google, я не знаю, кто где набирает, чтобы и там было, да? Он набирает положить плитка и сразу заходит на наш сайт. Поняла. Вот, и чтобы, значит... Чтобы мы были наверху, чтобы сразу все к нам заходили, нажимали и звонили. Вот. Это нужно, чтобы было вот так. Я поняла, на этом слове можно легко зарегистрировать в поисковиках, и по нему так, должны а быть какое так название, какое название вы посоветуете? Ой, знаете, это нужно подбирать, потому что у вас тематика очень обширная. Вы в каком городе находитесь? Где вы в Москве? А, в Москве? Ну, Москве у нас большая очень конкуренция, это у вас. Ну, знаете, надо смотреть, например, можно взять, например, ремонт defiz21vek.ru там, или... Так, а вы делали, вы делали уже сайты для тех, кто кладет плитка? Конечно, делали. Может, портфолио надо посмотреть. Так, портфолио... А вы можете искать название, чтобы я посмотрел? Конечно, нет. Конечно. Нет, сайта.ру. Мир сайта.ру. Визитку создать 5000 рублей. О, красивый сайт такой у вас. И тут бегущая строка. О, красиво. А бегущий строк, мама, бесплатно сайт, потому что у нас все виды заказывают, они же бесплатные, мы за них не платим, поэтому на сайт мы с заказчиком пыли. Бесплатно. Серьезно так. А чтобы потом добавлять тексты потом, ну, со временем, нужно же будет что-то добавлять еще, да? Конечно. Все управление за CMS, вы можете все менять на сайте, кроме дизайна. То есть полностью добавлять страницы, удалять страницы, все, что хотите. Так, это хорошо, это хорошо. То есть сайт полностью ваш. То есть мы вам отдаем для логика. А я могу приехать денег просто наличку вам дать, чтобы не перечислять там счет? Да, конечно. Мы находимся на ВДНХ. ВДНХ, так. Конечно. Хорошо, у меня есть несколько вопросов у меня есть еще. Конечно. Вопрос такой, значит, вот вы говорите, наполнение, с наполнением сайт вы делаете, да? То есть конечно. Он будет наполняться. Хорошо, а кто, какие, сколько будет страниц всего у сайта? Смотрите, получается, по вашей тематике вам хватит страниц 5. То есть, смотрите, главное, прайс-лист, например, ваша фотогалерея и страницы контакты. То есть, по идее, вам 4 страницы хватит, но можете дополнительно сделать там, например. Так, 5 страниц всего? Ну, как правило, по вашей тематике делают страниц 5 где-то. Если больше, развести больше. Ну, как правило, смотрите, где как. Например, у кого-то главное называть страницу, у кого-то компания, это раз. Потом, там, например, наши клиенты можно сделать, но ее редко кто-то сделает. А еще я вот, у меня есть, значит, фотографии. Mm-hmm. Фотографии, мы где уже клали плитка, где что красиво все, ровненько, уровень приложили, фотка сделали, да? Можно эти фотки вам дать? Чтобы вы тоже положили на сайт, чтобы человек зашел, посмотрел, вот ровно, красиво кладет плитка, приезжай, клади нам. Это же правильно, это же привлекать клиентов. Конечно, конечно. Обязательно. Многие даже как делают, копируют текст у своих конкурентов немножко с изменением. Фотографии там же в интернете, в Яндексе, например, берут. То есть мне сейчас говорят, Таш, выбери, тебе понравится в Яндексе и загружай на сайт. То есть вот так. Или сами присылают мне по почте, мы добавляем в сайт. Потому что такого многие друг у друга что-то там копируют. Как вас зовут, скажите? Наталья. Наталья, очень приятно. Я просто еще хотел спросить, это вы будете делать это имя? Ой, этот сайт именно? Или кто-то я другой? Я делаю регистрацию сайта и дизайна. Наполнение делает у нас другой веб-дизайнер. То есть у нас одним сайтом занимается как раз двое человек. А текст кто будет писать, скажите? А мы не пишем текст, это надо, чтобы вы писали текст. Копируем что-нибудь с сайта? Ой, ну, вы понимаете, я с русским, у меня не очень, чтобы писать много текст. Нет, а мы можем сайт писать. Можно денег дать вам, чтобы кто-то написал? Нет, мы не пишем текст. Очень удобное продвижение. Дело в том, что мы, как правило, если человек не знает, что хочет, какой текст, мы берем, на сайт заходим в интернет, и несколько строчек берем с одного сайта, несколько строчек из другого сайта, и компонуем это все. То есть это, в принципе, тоже не проблема получается. Да, то есть очень каждого интересно. По чуть-чуть берем, так скажем. И это нормально? То есть поисковики не ругаются, что текст украден, ничего, все в порядке, индексируется? А нет, смотрите, одна строчка с одного сайта, другая строчка с другого сайта. Как? Это и незаметно. Просто мы компомоем уже, где сейчас переделаем под вас. Как они могут ругаться, если там нет никакого нарушения, сайт... во-первых? Я понял, сайтом понял. Хорошо, а что вот вы говорите про движение, да? Продвижение, конкретно как бы, это что? Это где-то будет как баннер висеть наш, или на других сайтах наша реклама, или, ну, в чем состоит конкретно продвижение, скажите? Ссылки, регистрации, смотри, каталоги там, нет? Продвижение именно, да. Каталоги, каждый день спам рассылают, ну, типа как спам. Потом во всех новостях вашу рекламу каждый день прописывают, на всех форумах, на различных. Это и есть продвижение. И вы будете в поисковиках благодаря этому, по определенным словам, в топе 10, но это в течение 3 месяцев нужно ждать, чтобы вы были по многим словам в топе 10. Если вас одно слово станет регистрировать... надо по 5 тысяч вам платить деньги. Да. У кого? Это от 5, там и больше ждать. Смотрите, одно слово, например, стоит 500, 1100, другое 1000, положить, а другое 2000. Плитка положить. Ну, по этому слову мы можем бесплатно вас попробовать продвинуть, мы просто, раз у вас одно слово читание, можем по нему вас сразу, когда делаем сайт, сразу зарегистрировать его на положить плитка, словосочетание. Там же в Яндексе, Гугле, Грамблере мы сразу будем регистрировать, чтобы счетчики вам поставить в сайт, и можем сразу так регистрировать, положить плитку. Что-то? Так. Счетчики, говорю, надо обязательно. Я вот зашел в ваше портфолио, смотрю, столько сайтов красивых. И машины здесь, и лимузины, и целый интернет-магазин. У вас серьезная компания, как я понимаю. Очень не повезло, что я увидел вашу рекламу. А можно к вам будет подъехать? Можно сразу приехать денег дать, чтобы вы там и сделали его, да? И за рекламу. Только мне вот что интересно. То есть, как бы, это же финансовое вложение, да? Я вот привезу деньги, вам их отдам. А что, то есть через какой срок эти деньги будут результат принесут вложения эти? Вот. Ну, смотрите, После того, когда мы к вам создадим, но я так вам честно скажу, в течение первых 10 дней можете никуда дачи не сдать. Разве что мы разместим ваш сайт у себя в портфолио, например, на первое, ну, где-нибудь там, первое, второе, третье место у себя в портфолио. И только оттуда к вам будут сначала заходить люди. То есть вот люди, как бы, смотрят нашу работу, видят ваш сайт. И оказывается, там ваши услуги им нужны. То есть они вам позвонят. А у вас то есть такой вариант. У вас много людей заходит на сайт, чтобы с портфолио переходили клиенты? А по-разному бывает. Когда запускаем рекламу, можем в день, допустим, из 100-200 зайти. Когда не запускаем, по-разному, можем тоже по движениям сидим. Вот. Ага. Мы где-то вот, несколько раз в неделю запускаем, и тогда нас способен человек как бы посещает наш сайт. Яндекс.Директ. О, это, я хочу, чтобы у меня на сайте тоже столько было людей. Это сколько надо денег? Это Яндекс.Директ. А это немножко не мы сделаем. Знаете, у нас первая оплата просто идет на нового клиента. Это Яндекс.Директ там по кликам. У вас дорого будет, у вас такая тематика дорогая. То есть вам проще будет продвижение. Но чтобы быть сразу, например, avito.ru, slando.ru, то есть вы можете там бесплатно зарегистрироваться и там рекламу свою давать. И Яндекс.Директ там по кликам. То есть на вас дальше деньги будут снимать. То 30 рублей, то 40 рублей. То есть за каждый клик у вас будет деньги списываться. Хорошо, вы говорите, что еще можно рассылать спам. Да? Я вот да. Здесь у вас на сайте есть email-рассылка. Email-рассылка написана. Значит, Москва, физические лица, 3,8 миллиона людей. То есть, если я вам дам 7 тысяч буквально, да, то 3,8 миллиона людей получат нашу ссылку и письмо от нас, что ли? Да, так? И вам отчет придет, да, и вам... Так это хорошо, 3,8, это конечно. Сколько может быть потенциальных тех, кому плитка надо положить? А там написано же, Россия или область, там написано на сайте. Сейчас я вам скажу, откроется. Тут я вижу, Россия есть, 10 миллионов. Это, нет, ну нам вся Россия не нужна, мы еще, у нас сеть такой не широкий. Ну, вас, скорее всего, Москва и область только надо. Москва и область, да. Так, физические лица, 3,8 миллиона, это ж если посчитать... Это сколько? А спам это можно, да? Я просто слышал, что спам не очень хорошо, реклама спам, что за это могут даже как-то штрафовать, чтобы... Нет, там это неправда. Это неправда? Мы же все официально делаем, во-первых. Мы же там все покупаем у них. Мы не то, что сами контактом рассылаем, а мы все делаем официально. Это раз. Во-вторых, например, я по себе служу. Мне на почту часто приходит спам. У меня несколько почтовых ящиков, я все время чищу от спама. И то я каждый раз просматриваю, что мы там прислали письмо, значит, это работает. Каждое письмо смотришь, какой спам пришел? Практически, ну не каждый, а где там интересное что-то там. И даже пишут в теме. Интересно. Вот. Я, в принципе, служу по себе в данный момент. Ага, ага, я понял. Так, хорошо, тут еще буквально два вопроса у меня есть. Значит, я вижу, главной странице написано, что, значит, с удобной системой управления CMS-ы. Обучаем пользоваться. Это CMS. Значит то, что вы сможете сами с сайтом. Можете полностью руководить сайтом. Что за CMS? Система управления, где вы сможете управлять ее полностью самостоятельно. Да. Система. Я просто слышал, что CMS-ы, они разные бывают. Просто есть какие-то сложные. Да нет, это правило. Да там как на Joomla. То есть то же самое практически. Ну не то же самое, то же самое и есть. На Ну как на Joomla сайт, знаете, Joomla.ru. Система управления, они первые обзавелись такой. Это просто говорит о том, что вы сможете управлять сайтом самостоятельно. Это удобно, просто, ну, как бы, надо же будет там фотки добавить, может, телефон поменяется у меня, я зайду, поменяю, да, очень удобно будет. Конечно, так. Любой текст, цены у вас изменились, зашли, поменяли цены. Цены, я думаю, что если мы будем делать спам, рассылать, да, то надо ставить цена, чтобы был ниже, да, чтобы у всех, чтобы сразу к нам все побежали, кладите плитка, и нам деньги давали, а мы вам деньги, чтобы вы рекламу делали, еще больше спам рассылали, это будет просто денежный конвейер. А какая, Какая конверсии спам какой? Сколько получается вот из разосланных 3,8, сколько получается вместе, ну вот выходит там звонков, например? Если... Ой, это сложно сказать, сложно. Вот у нас в компании, ну, например, поднимаются. По прошлым у них опытам. Очень много было. Очень много, ну да, ну вот вы же уже как бы опытный, я вижу, у вас серьезный портал, и, видимо, у вас есть какая-то примерная статистика, сколько результат дает вот рассылка по Москве. Не могу сказать, да, вот они делали Москва, Московская область, я вам одно скажу, что они говорят, что было очень много звонков, что даже линия вторая, то есть как бы не все могли отвечать, потому что как бы у них вот два телефона, городской и мобильный. То есть они говорят, что было очень много звонков и заказов. То есть сказали, что будут давать такую рассылку, типа раз в месяц, пару раз в месяц. Но несколько раз дали, и все. Может быть, клиенты все постоянных нашли, я не знаю, не могу сказать. Но как продвижение сайта они не дают. То есть больше всего с ними по самому не работают. А у вас вот тут есть, я нашел вашу картинку, да, нашел ее ВКонтакте. Mm-hmm. Просто я знаю, mm-hmm. что ВКонтакте много... этих есть, значит, людей, там много самых разных, и я вот хочу, значит, чтобы ВКонтакте тоже били наш реклам, чтобы там тоже, ну, люди, которые... А без проблем. Есть такая возможность? А без проблем, да? Конечно. А. Это там даже можно... Нет, то есть вы можете создать себе группу, там же, как у нас, создать сайт, да? А затем вы можете там запустить эту рекламу. То есть вы даже на своей странице можете просто создать эту группу на свой сайт. И ссылка будет. И там же запустить там рекламу, например, класть на день 100 рублей, например, 50 рублей на день. Там вы всегда можете ее отключить или подключить. И так нормально, в принципе, работает. А чтобы... Я понял. То есть можно, да, и конверсии хорошие, много клиентов может быть, да? Что-то? Я говорю, просто зашел в ваши, вот, наши разработки сайтов, да, и здесь uh-huh. первые две ссылки «Аквакотел.ру» и, значит, uh-huh. «Кожа рыб» и так далее. Вот, и здесь uh-huh. внизу, и там слово «Укоза». Это ваше название CMS или как? Или что это? CMS есть, да, конечно, Юказе. CMS-укоз. Это на Бьемле делаем, да. Или Бьемла. Хорошо. Фабрика. Последний у меня к вам вопрос. Вы сказали два слова, mm-hmm. вот вначале мы когда говорили с вами, слово домен mm-hmm. и слово хостинг. Вот, я хочу... Смотрите, домен это... Да. Домен это, смотрите, www.постройка.ру или постройка.ком. Это имя. А хостинг это где вы будете висеть в интернете, чтобы вы в интернете висели, да, так же, как ВКонтакте у вас своя страница, например, есть, да. Это вот висит все на хостинге. На хостинг. А сколько стоит хостинг? Какая цена его? Получается 110 рублей в месяц идет. Всего 110 в месяц? Так да, ничего. Да, да. Нет, ну смотрите, вам в подарок первый раз домен идет в подарок, то есть, поэтому я вам говорю, что 6300 будет сайт стоить, 5000 там сайт дизайном совсем, и 1300 домен с хостингом. Почему? Сейчас акция у нас до 1 августа действует. Нам получается, вы на год покупаете хостинг и домен, или, то есть, ну, домен где-то у вас подарок на год. Продление домена у вас будет 415 рублей. Продление хостинга потом, через год уже, а 110 рублей в месяц. Это очень выгодно, как я понимаю, да? Конечно. Не, мне просто говорили, значит, я просто... Я звонил в другую контору, где там говорили слово «выделенный сервер». И я вот не понял, это как-то связано с... Что, раз? «Выделенный сервер». «Выделенный сервер», что типа хостинг... А, «выделенный сервер». Не, у нас не выделенный сервер, мы хостинг покупаем то на Свэби, то там еще где-то, то в Руцентре. Нет. Там, конечно, выделка она идет, но это мы вешаем не на свой собственный хостинг, у нас его нет. То есть мы создаем сайт и на хостинг вывешиваем. Я понял. Ну, столько информации, так давайте, значит, я вот сейчас переговорю со своими друзьями, значит, соберемся, посчитаем деньги, просто, значит, сразу надо и чтобы сайт 6.30, да, и чтобы реклама. Сколько, вы говорите, первый месяц надо денег, чтобы привести? Вот смотрите, смотрят сколько ключевых слов. Идет от 5 тысяч рублей вниз. На эти 5 тысяч рублей это будет, наверное, где-то 4-5 ключевых слов где-то. Так. Поэтому я не могу сейчас сказать. Единственное, что можно, например, просчет сделать, да, например, вы выберете какие-то слова, мы сделаем просчет. Ну, вообще, в принципе, на первое время, я думаю, 5 тысяч бы хватило в том плане, что несколько слов, а когда сайты 3 месяца исполнится, можно уже, например, было бы добавить слова. Ага. Ну, а сколько денег, чтобы вот сразу, вы скажите, вот я, к примеру, завтра я приезжаю, да? И, значит, дают деньги, пачку денег. Сколько денег в этой пачке должно быть, чтобы, значит, у меня был домен красивый с именем таким, чтобы сразу все там приходили? 300. Хостинг. Так, стоп. А реклама? А реклама же мы с вами еще не знаем, сколько она стоит. Или вы можете 5 тысяч платить за это самое, как его, за продвижение. Но это не будет не Яндекс.Директ, вы не будете сразу на первых местах. Это будет продвижение. То есть у вас сайт придется ждать порядка 3 месяцев, чтобы были на первых местах. Так, да, вы через месяц будете. Если это не Яндекс.Директ, я так понимаю, это чтобы сразу вот поисковик клик заплатил за каждый клик. Директ. А, Яндекс.Директ. Нет, это я понял. Это я понял. Угу. А если не Яндекс.Директ? Вот если не Яндекс, потому что платить за каждый клик... Ну что? Это да. Не очень выгодно, не очень, потому что много надо денег, да это для крупных компаний. Мы компании не, пока не крупные, но плитка кладем ровно. Угу. То есть все у нас хорошо, стабильно, все идет стабильно. Вот, и как еще вот другой, какой еще тип может быть раскрутки, продвижения, кроме Яндекс.Директа? Ну вот, продвижение только, вы будете во всех каталогах, это Яндекс, Рамблер, Гугл, Mail, Лайф Интернет и каталоги. Только так вот два варианта. Каталог. Или так же, как мы вот в ВКонтакте нас нашли, или так вот вы себя можете. Так, кстати, варианты... Это мне 5 тысяч в месяц обойдется нормально тогда? Ну, где-то 5 тысяч, да, будет выходить у вас. Там плюс-минус 500 рублей, 4 слова. Хорошо, надо... Ну, меньше, чем 5 тысяч мы не берем, потому что у нас программа не примет тогда. Программа? А что за программа? Как называется? Это наша программа личная. О, я... Вы не знаете. Хорошо. Все, вы не знаете. Все, мы, значит, сейчас собираем денежку, это где-то 11-12 тысяч где-то примерно выходит, да? Продвижение есть, давайте я сейчас посчитаю, секундочку. Так, смотрите, 6300 плюс 5 тысяч, 11300 получается у вас ровно. О, 11 тысяч, 11 ну хорошо. Так, да, и какой-нибудь тогда... документ вы возьмите для договора, чтобы мы договор с вами оформили, и на него же будет оформлять. Что-то? Так, договор, документ... Да, договор, но он же в первую очередь вам нужен для вашего спокойствия, как говорится. Какой-нибудь, я не знаю, или паспорт, или... Ну, например, я могу, паспорт могу свой взять, не вопрос. Да, паспорт в любом случае, и еще знаете что, нам же домен надо будет тоже регистрировать на вас. Но эти данные не видит никто. То есть мы домен на ваш паспорт, например, регистрируем, да, без этого просто мы, к сожалению, не сможем домен купить. Да. Но эти данные не увидит никто, то есть это только, вот, как говорится, конфиденциально. Так, хорошо. А вот там ни фотографии ваши, ничего не нужно. Я вот все смотрю ваш портфолио, да? И у меня вопрос такой возникает. А можно, чтобы дизайн был лучше, чем вот у всех? То есть вот здесь у всех он такой похожий, одинаковый, какой-то вот... Там у всех разный наоборот. Я хочу, чтобы был прям такой, чтобы вах, чтобы кто-то зашел и сказал, о, все, только здесь кладу плитка, больше нигде. Потому что красивый сайт. Ну, это конечно, можно? Ну, по-моему, можно, конечно, но мы так и стараемся для всех заказчиков так делать. То есть, поэтому... Ага. То есть, у нас, то есть, нет шаблонов. То есть, у нас у каждого своя шапочка. Мы верстаем для каждого свою шапочку. Там кто-то даже просит свои фотографии туда, там, например, ну, образно. Там девочки косметику продают, например. Так, вот. То есть, мы стараемся для каждого делать... Стараемся для всех, что как с нами сотрудничали, очень естественно. Хорошо. Так, приводили своих знакомых. Наташ, так, какие цветы любите, Наташ, скажите мне? Да нет, не нужно, спасибо. Чего-чего, я не понял? Да это не нужно, спасибо. Ну как, такой девушка красивая, все мне рассказывает. 24 минуты потратили, чтобы рассказать мне, как мне вот выгодно вложить 11300, чтобы у меня был сайт. А как же, это работа такая. Деньги и так далее. Я не могу, мне просто совесть не позволяет. Может, вы конфеты любите, сладенькое любите, сказать? Пока? Шоколадки любишь, нет? А я сладкое совсем не ел. Чего? Фигурно хочется, вот. Чтобы был красивый тон. Нет, не люблю. Не люблю сладкое. Я понял. Ну хорошо, Наташа, тогда давай так. Мы сейчас разбираемся. Завтра я тебе с утра звоню. Подъезжаем и все делаем, документы, договоры и сайты будем делать. Да, договорились. Только мне к вам просьба, вы где-нибудь за час перед выездом позвоните. Конечно, потому я заранее позвоню. Да. Видим, как ехать. Мы тут еще сейчас плитку будем класть, да, там, да. Закончим, потом ужинать, а потом уже будем говорить. Все, хорошо, спасибо, да, тебе большое. Очень спасибо. Вам спасибо. Вот, до завтра тогда. Звоните. Все, до свидания. Хорошо.